Глава 43. Агата. Несколько часов, проведенных в аэропорту, а потом перелет, во время которого я не только не поспала, но и измотала себя тяжелыми размышлениями, не прошли даром. Выходя из такси у отеля, в который вложила кучу сил, я чувствовала себя ужасно. Усталость, стресс и головная боль буквально расплющили меня, и, направляясь к главному входу, я еле переставляла ноги, небрежно волоча за собой чемодан, ставший вдруг неподъемным. Администратор Вика, находящаяся за стойкой, узнала меня не сразу, натянула профессиональную улыбку, потом прищурилась и, охнув, бросилась навстречу. «Агата, а мы тебя уже и не ждали!» — приобняв, заворковала Вика. Отстранившись, посмотрела сначала в глаза, а потом перевела взгляд мне за спину и растерянно добавила. «А Константин где? Разве вы не вместе?» «Лили у себя», — проигнорировав ее вопросы, уточнила я и, потупив взгляд, пробормотала. «Прости, устал очень. Давай потом поговорим». «Да-да, конечно», — смутившись, выпалила Вика и, перехватив мой чемодан, уточнила. «Тебе какой номер? Давай распоряжусь, чтобы вещи унесли». «Прежний», — буркнула я и, поджав губы, дополнила. «Служебный, в крыле для персонала». Лиля в кабинете, видимо, сообразив, что к чему, подсказала Вика и, помявшись, покатила мой чемодан за стойку. Направившись к кабинету, по сторонам я почти не смотрела, и когда меня чуть не сшиб с ног высокий и жутко злой мужчина, отреагировала вяло. Просто отступила в сторону и, потерев плечо, попыталась обогнуть пышущую гневом преграду. «Девушка, это служебный коридор!» И, оглянувшись на приоткрытую дверь начальственного кабинета, пророкотал. «Если заблудились, обратитесь к админу, а если... Учтите, директор сейчас будет сильно занята!» «Извиниться не хотите?» — огрызнулась я и, найдя удобную мишень для выплеска накопившихся эмоций, скрестила руки на груди и фыркнула. «Да, буду занята, так что покиньте коридор!» «Ты слишком борзая, что ли, или...» Объект шагнул ближе и, пытаясь произвести впечатление, выкатил грудь и расправил плечи. «Или...» — вскинув одну бровь, буркнула я и, вздернув подбородок, отчеканила. «Я и есть директор!» «Вот из отпуска вернулась, а тут такой прием! Вы кто вообще такой?» Во мне снова клокотала обида на весь мужской род, и нападающий еще не понял, что рискует огрести по полной. Мужчина отшатнулся и, округлив глаза, осмотрел меня недоверчивым взглядом. «Из отпуска?» — усмехнулся он криво и, потеребив заросший подбородок, качнул головой. «Что-то не похоже. Или у вас был такой отпуск, после которого нужен еще один?» «Мне вызвать охрану?» — притворно-ласково мурлыкнула я и, хмыкнув, намекнула. «Или вы помните, где выход?» Наша бурная перепалка не прошла незамеченной. Из директорского кабинета выглянула Лиля и, заметив меня, расплылась в довольной улыбке. Цокая каблучками, подбежала ко мне и, отпихнув двухметрового нахала, заключила в объятия. «Агата, наконец-то!» От ее восторженных визгов я чуть не оглохла, зато внутреннее напряжение мгновенно отпустило, давая волю эмоциям и... слезам. «Привет!» — всхлипнула я и, шмыгнув носом, пробормотала. «Я тоже скучала. Надеюсь, меня еще не уволили за прогулы». «Тьфу на тебя!» — увлекая меня к кабинету, фыркнула Лиля и, впихнув внутрь, зашла следом и от души хлопнула дверью. «Это кто вообще такой?» — утирая слезы, я кивнула на дверь, а Лилька густо покраснела. «Да так, не обращай внимания!» Сбивчиво промямлила она и, потупив взгляд, проворчала. «Мажор обыкновенный! Таскается сюда, как по расписанию!» «Ух ты!» — впечатлилась я и, поиграв бровями, поддразнила. «Ухажер, значит? А ты не даешься, да? Ну и правильно, хам какой-то!» «Нет, не ухажер!» — поморщилась Лиля и, плюхнувшись на диван, ворчливо добавила. «Конкурент наглый! Переманивает меня в свою сеть отелей на должность управляющей. Я его послала, а он упертый, как баран». «Ого!» От растерянности я даже забыла про свои переживания. Сев рядом, огляделась и, заметив новый ремонт и технику, улыбнулась. «Я и правда скучала. Возьмите назад. На прошлую должность не претендую, но...» «Шутишь?» — хохотнула Лиля и, покачав головой, пожаловалась. «Я запарилась следить за порядком. У тебя это получалось гораздо лучше и...» Не договорив, Лиля нахмурилась и, посмотрев в упор, неуверенно выдавила. «Подожди, а как же карьера модели? А Костя? Ты одна приехала?» «Да», — я опустила взгляд и, покрутив на пальце свои обручальные кольца, которые так и не смогла снять, тяжело вздохнула. «Ничего не вышло, Лиль. Не хочу быть моделью. Не мое это. И Костя не мой. Зря я все это затеяла и, в общем, я вернулась насовсем». «Но вы же...» Лиля снова покраснела и, решив не развивать болезненную тему, молча кивнула. «Знаю, что приехала чуть позже», — повинилась я и, прерывисто вздохнув, настороженно уточнила. «Ты уверена, что я все еще не уволена? Вдруг Кутузов решит, что ему не нужен такой директор?» «Да брось!» — улыбнулась Лиля и, подмигнув, поделилась. «Они с Сашей буквально вчера улетели, отдыхали в том же номере, где и познакомились. Он в полном восторге от нововведений и ни разу не упрекнул тебя в затянувшемся отпуске». «Отлично!» — кивнула я и, потерев гудящие виски, скомандовала. «Тогда приступим. Рассказывай, что нового и...» «Агата, ты не обижайся!» — перебив, выдавила Лиля и, покачав головой, добавила. «Тебе бы выспаться для начала, а потом уже дела принимать. Выглядишь как... бледная, зареванная, уставшая». «Не развалюсь, мне надо отвлечься», — отмахнулась я. Но Лиля встала и, уперев руки в бока, включила режим строгой начальницы. «Нет, это не обсуждается. Первым делом марш в кафе, а потом отсыпаться. Пока завтракаешь, распоряжусь, чтобы тебе приготовили служебный номер».